Все было не в полном порядке. В безопасном и комфортабельном номере Васильевского острова Таня упала на пол и поползла к ванной. Долгое время она пыталась обогнуть мягкий надутый пуф, валявшийся посреди номера, но это у нее не получилось, потому что голова попадала под телефонный столик, а нога безысходно застревала под кроватью. В этом положении она дергалась несколько минут и тихо визжала, пока вдруг в ярости не бросилась в атаку прямо на красный пуф, и оказалось, что отбросить его в сторону смог бы и котенок. Она добралась, наконец, до ванной и открутила до отказа все краны. В реве воды разделась и встала перед зеркалом. Изможденная, безумная девка, вроде той из сына Вилки, смотрела на нее. Ей лет 18, думала Таня про себя. Она проститутка и шпионка. Вернулась после грязной ночи, вся в синяках, от грязных дьявольских лап. Чем ее наградили за эту ночь? Сифилисом, трипером, лобковыми вшами? Кому она еще продалась? Какой подонческой службе? Пустила всю воду и пытается отмыться. Преобладает горячая вода, пар сгущается, зеркало замутняется. Это не она там стоит, не грязная курва, которую все куда-то тащат, рвут на части. Это я там стою и замутняюсь, 38-летняя мать двух любимых детей, жена любимого и могучего мужа, бывшая рекордсменка мира, любовница блестящего русского джентльмена, настоящая русская женщина, способная к самопожертвованию, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. В зеркале ее очертания были уже еле-еле видны, а потом и вовсе исчезли. Ванна перелилась. Она стояла по щиколотке в горячей воде, не в силах двинуться. Вода текла в номер на мягкий пружинищий настил. С удивлением она увидела, как возле кровати плавают ее шлепанцы. Она вышла из ванны, подошла к ночному столику, стала вынимать из него какие-то без разбора таблетки, снотворные, слабительные, спазмолитические, разрывать обладки и высыпать все в пустой стакан. Набралось 2/3 стакана. Сейчас все схаваю целиком, подумала она со смешком, и запью кока-колы из холодильника. Надо торопиться, пока холодильник не утонул. Когда сюда придут, увидят, что тело плавает под потолком. Вот будет шутка. Вот в Москве-то похохочет хохма высшего порядка. Горничная заходит, а Танька Лунина плавает под потолком. Дохлая чувиха плавает вокруг люстры. Вот хохма в стиле. В чьем стиле? В каком стиле? В левой руке у нее был стакан с таблетками, в правой вскрытая и слегка дымящаяся бутылка кока-колы. Вода доходила до колена. В дверь колотили, непрерывно звонил телефон. Вот черти, хихикла она, не дают довести до конца шуточку черного юмора. «Мадам, мадам, сударыня!» — кричали за дверью горничные. Дверь тряслась, она сняла трубку. «Мадам Лунина, в холле вас ждет джентльмен», — мягчайшим голосом сказал портье. «Еще один джентльмен! Сколько вокруг джентльменов! Все равно теперь уже никто ее не остановит. Одним махом таблетки в пасть, обязательно тут же запить кока-колой. Последнее наслаждение — холодная кока-кола». Дверь сорвали и тут же с визгом отпрыгнули в сторону. Таня, хихикая, зашлепала по коридору. В конце коридора был балкончик, откуда можно было обозреть весь холл. В последний раз взглянул на джентльмена. Любопытство не порок, но большое свинство. Последнее свинство в жизни — взгляд на мужскую свинью, которая внизу ждет свинью женскую. Внизу в кресле, закинув ногу на ногу и внимательно изучая последний номер курьера, сидел безукоризненно выбритый и причесанный Андрей Арсеньевич Лучников в великолепном от Сен-Лорана полотняном костюме. Он был так увлечен газетой, что не замечал ни паники, возникшей среди отельной прислуги, ни струй воды, льющихся с балкона в холл, ни ручья, катящегося уже по лестнице вниз, не голой Тани, глядящей на него сверху. «Андрей!» — отчаянно закричала она. Хлопнулась вниз и разбилась вдребезги бутылка кока-колы и стакан. Рассыпались по мокрому ковру десятки разнокалиберных таблеток. Он мгновенно все понял и взлетел наверх, обхватил бьющуюся Таню за плечи и прижал к себе. За стойкой рецепции отлично вышколенные профессионалы-портье и его помощник делали вид, что ничего особенного не произошло. Между собой они тихо переговаривались. «А обратите внимание, Мухтар ага, какие невероятные дамы стали приезжать к нам из Москвы. Да-да, там определенно происходят очень серьезные изменения, Флинч, если начинают появляться такие невероятные дамы. Что вы думаете, Мухтар ага, насчет идеи общей судьбы? Я уверен, Флинч, что мы принесем большую пользу великому Советскому Союзу. Я, хотя и не русский, но горжусь огромными успехами СССР. Это многонациональная страна, и, между прочим, там на Волге живут наши братья-татары. А вы, Флинч, мне любопытно, что вы, англо-крымчане, думаете о воссоединении? Я думаю, что мы хорошо сможем помочь советским товарищам в организации отельного дела. Браво, Флинч, я рад, что работаю с таким прогрессивным человеком, как вы». «Господа!» — крикнул им сверху лучников. «Помогите, пожалуйста, погрузить багаж дамы в мою машину!» Через четверть часа они уже неслись в хвостатом Питере Турбо по главному фривею в сторону столицы. Андрей каждую минуту целовал Таню в щеку. «Вместо всех тех таблеток прими вот эту одну», — говорил он ей, протягивая на ладони розовую пилюлечку транквилизатора. «Все позади, Танюша, это я во всем виноват. Я увлекся своими российскими приключениями и забросил тебя. Хочешь знать, что произошло с тобой этой ночью?» «Нет», — вскричала Таня, — «ничего не хочу знать, ничего не произошло». Таблетка вдруг наполнила ее радостью и миром. Пространство осветилось. Благодатная и мирная страна пролетала внизу под стальным горбом фривея. Проплывали по горизонту зеленые холмы, ярко-серые каменные лбы и клыки древних гор. Страна наивной и очаровательной романтики, осуществившаяся мечта Белой гвардии, вымышленные города и горы Грина. «Со мной ничего не происходило, любимый», — бормотала она. «С того дня, как ты ушел из нашего дома, со мной не происходило ничего. Был пустой и бессмысленный бред. Со мной только сегодня что-то произошло. Ты приехал за мной. Вот это и произошло. А больше ничего». Лучников улыбнулся и еще раз поцеловал ее в щеку. «Дело в том, что тебя выследила волчья сотня. Это законспирированная. Ну, впрочем, в наших условиях любая конспирация — это липа. Крайне правое крыло СВРП, Союза Возрождения Родины и Престола. На Родину и Престол они, честно говоря, просто кладут с прибором. Это просто самые настоящие фашисты, бандюги, спекулирующие на романтике белого движения. Отсюда и хвосты волчьи, как у конников генерала Шкуро. Они малочисленны, влияние их на массы почти нулевое, но оружие и деньги у них есть, а главное – наглое, хулиганское безумие. Дело тут еще в том, что во главе их стоит сейчас некий Игнатьев Игнатьев, бывший мой одноклассник и ненавистник в течение всей моей жизни. У него ко мне какой-то комплекс, скорее всего, гомосексуального характера. Вот он и организовал нападение на тебя». Они следили за тобой все эти дни и, наконец, устроили киднеппинг. Собирались изнасиловать тебя и осквернить только лишь для того, чтобы отомстить мне и пригрозить лишний раз. К счастью, это стало известно еще одному нашему однокласснику, Вадиму Востокову, Осваговцу, и тут немедленно соединился еще с одним нашим одноклассником, Сашей Черноком, военным летчиком, который и поднял по тревоге свою спецкоманду. Теперь все эти супчики сидят на гауптвахте Качинского полка и будут преданы суду. Вот и все. Вот и все, переспросила Таня. Вот и все. Новый поцелуй в щеку. Двойной Игнатьев выродок. Все мои одноклассники по третьей Симферопольской гимназии, царя-освободителя, друзья и единомышленники. Нас 19 человек, и мы здесь, на острове, не последние люди. Ты в полной безопасности, девочка моя. Как я рад, что мы наконец-то вместе. Теперь не расстанемся никогда». Они уже кружили над Симферополем, готовясь нырнуть в один из туннелей подземного узла. Невероятный город простирался под ними. «Видишь, в центре торчит карандаш?» — спросил Лучников. «Это небоскреб курьера, а наверху, в обструганной части, моя собственная квартира. Она довольно забавна. Мы будем там жить вместе 3 дня, а потом поедем отдохнуть к моему отцу на Сюрюкая. А там, глядишь, и Антошка соблаговолит познакомиться с новой мачехой». «Нет!» — вскричала Таня. «Никуда мы не поедем. Нигде мы вместе не будем жить. Отправь меня в Москву. Андрей, умоляю тебя». «Ну-ну!» — он протянул ей еще одну розовую пилюлю. «Прими еще одну. Ведь ты же боевая девка. Татьяна, возьми себя в руки. Подумаешь, урла напала. В Союзе ведь тоже такое бывает, и очень нередко, скажу тебе по великому секрету. Секретнейшая статистика по немотивированной преступности. Мы чемпионы мира. Все будет хорошо, Бэби». Через несколько минут они уже поднимались в скоростном лифте на вершину обструганного карандаша. Похожая на шалаш, однокомнатная, но огромная квартира Лучникова была задумана как чудо плейбойского интерьера. Множество неожиданных лестниц, антресолей, каких-то палатей, раскачивающихся кроватей, очагов. Ванна, естественно, висела под крышей. Таня усмотрела для себя нору между выступами стен, завешанных тигриными шкурами. Перед ней был стеклянный скат крыши, за которым видно было только небо с близко пролетающими облаками. «Я хочу туда, только не притрагивайся сегодня ко мне. Андрей, прошу тебя, не притрагивайся. Завали меня какими-нибудь пледами, дай молока и включи телевизор. Лучше всего спортивную программу. Не трогай меня, пожалуйста. Я сама тебя позову, когда смогу». Он все сделал, как она хотела. Устроил уютнейшую берлогу, подтолкнул под Татьяну мексиканские и шотландские пледы, как под ребенка, принес кувшин горячего молока и поджаренные булочки. Огромный телевизор вел бесконечную спортивную передачу на 11-м спортивном канале. «Чудо спортивного долголетия», — говорил обаятельный седоватый диктор, «бывший чемпион по десятиборью, медалист 60-го года, намерен участвовать в Олимпиаде в качестве толкателя ядра». «Ну вот», — сказал Лучников, — «все окей?» «Окей», — прошептала она, — «иди, иди, тебя ждут одноклассники и единомышленники».